Мысль есть ведущее начало эволюции. Изучению мысли можно посвятить всю жизнь. Мало одних институтов и прочих научных учреждений. Нужно индивидуальное исследование, ибо мысль является основой сущего. Что же такое мысль? Будет ошибкой считать, что она есть производная мозга, ибо мыслить могут и развоплощенные люди, то есть не имеющие тела и мозга. Мозг есть орудие человека, физический аппарат, через который действует мысль, но престол мысли выше. Выход в астрале иллюстрацией служит того, что человек может мыслить и вне своего тела, даже не умирая. Адепт сознательно проявляет себя в астральном и ментальном телах. Ментальное тело называют телом мысли, и это правильно. Но существует и мысль огненная. Значит, и в огненном теле действует мысль, правда, несколько иного порядка, отличающего ее от мысли обычной. Для работы мыслью обычной при математических вычислениях нужно время, карандаш и бумага или счетная машина. Не нужно всего этого при действии огненной мысли. Человек просто знает мгновенно то, что хочет он знать. Это уже свойство огненного сознания, еще столь далекого от реализации его массами. Только в случаях редких и одиночных людям даются его проблески, как прообразы будущих достижений. Область огненной мысли есть область духа, освободившегося от власти над ним оболочек, область огненного сознания, когда оформлено уже огненное тело. Да, да, оно материально. Как материален огонь, хотя и невидимо физическим глазом, и хотя и принадлежит к проявлениям тончайшей светоносной материи. Все это, однако, отнюдь не мешает научному изучению явления мысли. Это изучение столь многое даст, что перед наукой откроется целая область, целый мир отрицаемых в настоящее время явлений. Мы называем его миром ментальным. Мимо него не пройти при изучении космоса. Попутно придется коснуться и астрального мира. И тогда мир незримый, доказанный явно наукой, войдет в сознание человечества как неотделимая часть и основа зримого мира.